Нельзя было не заметить. Железнов встревожился. Но он тут же взял себя в руки. «Как так?» — спросил он. «Предупредил сам Эдингер», — объяснил я. «Уж не знаю, донес кто-нибудь или они сами, но говорит, что гестапо располагает данными о твоих связях с рижским подпольем». Железнов задумчиво покачал головой. «Задача». «Какая же тут может быть задача?» — возразил я. «Медлить нечего, придется скрыться». Железнов вздохнул. «Не так это просто. И тем более непросто, что это может бросить тень на вас. Мы обращались друг к другу, то на «вы», то на «ты». В моменты, когда особенно остро ощущали нашу духовную близость, говорили на «ты». А когда возвращались к служебным делам, переходили на «вы». На этот раз «ты» и «вы» смешались в нашем разговоре. «Вы недооцениваете важности, возложенного на вас задания», — укоризненно сказал Железнов. «Ради него можно многим пожертвовать». «Но ведь не тобой же», — перебил я его. «Что, если нам удрать вдвоем?» «Вы понимаете, что говорите?» — резко возразил Железнов. «Мы не имеем права уйти, пока не обнаружим всех этих агентов. Вы понимаете, чем это может грозить после нашей победы? Это все равно, что оставить грязь в ране. Рану можно вылечить в месяц, а можно лечить 10 лет». «Посоветоваться с Прониным», — предложил я, — «он подскажет». «Это, конечно», — согласился Железнов. «Но, пожалуй, Пронин здесь». Он замолчал. Видно было, что ему нелегко прийти к какому-нибудь решению. «Надо протянуть какое-то время и успеть». Он не договорил и опять задумался. «Вот если бы удалось хоть на время отстранить Эдингера». Железнов резко повернул машину за угол. «Ну а как с адресом?» — поинтересовался он. «Эдингер обещал узнать?» «Адрес в кармане», — сказал я. «Можно браться за поиски». «Вот это здорово!» — оживился Железнов. «Обидно будет, если меня возьмут. Но я-то понимал, что это просто невозможно. Задание, разумеется, должно быть выполнено. Но и жертвовать Железновым тоже нельзя. Нам опять предстояло найти выход из безвыходного положения». И я подумал о Янковской. «Почему бы не заставить эту даму послужить нам? Она недолюбливала Эдингера и была расположена ко мне. В ее расчетах я занимал не последнее место. Почему бы не бросить на чашу весов самого себя?» Я повернулся к Железнову. «Поворачивай», — сказал я. «Двигай в гостиницу, к Янковской». «Зачем?» — удивился Железнов. «Дорога каждая минута». «Пришла одна идея», — сказал я. «Попробуем побороться». «А мне нельзя познакомиться с этой идеей?» — спросил Железнов. «Как говорится, ум хорошо, а два...» Но я боялся, что он меня не одобрит. Да и не был уверен, что сумею эту идею как следует изложить. «Двигай, двигай», — повторил я. «Авось рыбка и клюнет». Не могу сказать, чтобы Железнов чрезмерно доверчиво отнесся к моим словам. Однако он подчинился и поехал к гостинице. Янковская не отозвалась на мой стук. Я подумал, что ее нет дома. Но дверь оказалась не запертой. И когда я ее толкнул, поддалась. Янковская спала на диване, поджав ноги. Она не услышала моего стука. Но как только я, ничего еще не сказав, сел возле нее, она сразу открыла глаза. «У меня неприятности», — с места в карьер заявил я. Только что был у Эдингера. Он сказал, что установлены мои связи с партизанами. Янковская сразу села. Сон с нее как рукой смахнуло. «Какая глупость!» — воскликнула она. «Они ничего не поняли». Этой фразой она выдала себя, но я не подал вида, что в чем-то ее подозреваю. «Чего не поняли?» — спросил я. «Кто?» «Ах, да ничего не поняли!» — с досадой отозвалась она. «Ваш Чарушин в самом деле подозрителен. Но вы-то при чем? Самое ужасное в том, что если этот маньяк вздумает привязаться, от него невозможно отцепиться. Он ничего не захочет признавать». Она встала, прошлась по комнате, закурила. «А вы-то чего нервничаете?» — спросил я. «Ну, арестуют меня, убьют. Вам какая печаль?» «В том-то и дело, что вас нельзя арестовывать», — воскликнула она. «Тейлор мне этого никогда не простит». Беспокоилась она, конечно, не столько обо мне, сколько о себе. «Вот что, едем к Гренеру», — решительно сказала она. «Надо что-то предпринять». Она опять пришла в то деятельное состояние, когда трудно было ее остановить. Мы спустились вниз.